Глава 36. Мой параллельный мир. Переезд в Архангельск с Камчатки в 14 лет, да еще и прочь от первой любви, стал для меня огромным ударом, хотя тогда я этого не осознавала. Я попала в новую школу, в одну из самых сильных, где вновь оказалась белой вороной. Днем я шарахалась от одноклассников, а вечера проводила за уроками. Позже присоединилась к танцевальному коллективу «Сиверка», где занималась 5 раз в неделю по 3 часа с 18 до 21. В суматохе я не чувствовала боли, но вечерами, оставаясь наедине с собой, слушала песню Evanescence «My Immortal» и тихо плакала часами напролет, ведь до моих чувств по-прежнему никому не было дела. Бесконечные переезды, смены школы, городов, а главное, отсутствие поддержки родителей привели к тому, что я закрылась от мира и ни с кем не выстраивала близких отношений. Я привыкла справляться с проблемами сама, а чтобы не сойти с ума от одиночества, создала иллюзорный мир в голове, где все возможно. Не в силах преодолеть какую-либо ситуацию, представляла, что все, чего я так сильно хочу, сбывается. Проживала это как наяву. Во время учебы в гимназии я была тайно влюблена в мальчика по имени Игорь. Самый высокий в классе, стройный, интеллигентный и очень умный. Он часто прогуливал уроки, при этом его успеваемость не страдала. Сейчас он очень успешный программист, который работает в международных компаниях и живет то в Японии, то в Европе. К моему великому сожалению, у Игоря была девушка, которая, как я считала, совершенно ему не подходила. Мне часто казалось, что он тайком смотрит на меня. Было заметно, что он, как и я, хочет романтики, но мы лишь переглядывались и разговаривали об учебе. Однако я была уверена, мои чувства взаимны, просто он не говорит. Я много раз представляла, как Игорь подойдет ко мне, заключит в объятия и поцелует. Бывало, мы всем классом выбирались за город. Его девушки с нами не было, она училась в параллели. В один из походов Игорь пригласил меня погулять вдвоем, и я подумала, наконец, моя мечта сбудется. Как я смотрела на него своими большими карими глазами, полными надежд на отношения. Но это оказались лишь мечты. Мы погуляли и разошлись. Я уже нарисовала в воображении момент нашего поцелуя, но Игорь сухо попрощался и ушел. Я смотрела ему вслед, а в эти секунды рушились мои воздушные замки, где у нас семья и дети. Собрав остатки воли, я побрела домой, слушая грустную песню и бесконечно страдая от невозможности нашего союза. Буквально упивалась переживаниями. Эта ситуация разбередила мое и без того израненное сердце, и я снова закрылась в мире иллюзий. Боли было так много, а поделиться переживаниями совершенно не с кем. Но мне нужно было как-то выжить. И тогда я создала себе отдельный мир через мечты, музыку и фантазии о любви, которой не суждено сбыться. Я все больше замыкалась в страданиях. Двери реального мира, где одноклассницы ходили за ручку с мальчиками и были счастливы в первых отношениях, были для меня наглухо закрыты. Я несла тяжкий крест одиночества и только в мечтах могла проживать опыт отношений, уверенная, в реальной жизни это невозможно. Мой фантазийный мир был соткан из грусти, тоски и печали, но я могла смаковать их бесконечно. Хэштег «Заметки профессионального астропсихолога». У меня сформировалось сильнейшее недоверие к мужчинам, ведь папа изменял маме, и я решила, что все парни такие. Девочки проецируют поведение отца на других мужчин. Фигура мужчины стала для меня недоступной. Папа в моей жизни присутствовал эпизодически, поэтому я сначала влюбилась в парня из поселка, а потом в неприступного Игоря. На самом деле, когда я рассталась с первой любовью, моя психика горевала по отцу. Я выбрала любовь на расстоянии, затем отношения, которым не суждено сбыться, лишь в силу доминирования определенного образа в сознании, недоступного мужчины, вынуждающего меня страдать. Позже у меня были отношения и с женатыми мужчинами, и с теми, кто встречался с несколькими любовницами, и отношения на расстоянии. Видите тенденцию? Я выбирала недоступных мужчин, чтобы страдать вновь и вновь. В натальной карте это видно по аспекту Венеры в оппозиции с Ураном. Венера — это выбор, а Уран — хаос и холод. Так я долго выбирала отношения с недоступными мужчинами, с которыми невозможно быть счастливой. Но это была понятная мне схема построения отношений. У меня не сформировалась адекватной модели привязанности. Рядом не было стабильного, понятного, любящего взрослого, на которого можно положиться. Я выросла с мыслью, что никому не нужна. У меня не было примера здоровой привязанности, и поэтому я продолжала повторять сценарий, который усвоила маленькой девочкой. Сноска. Привязанность. Глубокая эмоциональная связь, стремление быть рядом с другим человеком, потребность ощущать его близость, поддерживать постоянный контакт с ним. В отношениях я никогда ни на кого не могла опереться. Не чувствуя в людях надежности, тепла и поддержки, даже если они обладали такими качествами, я делала все, чтобы не привязываться, оставаться в одиночестве и быть никому не нужной. Позже, придя в астрологию и психологию, я поняла. Многие люди сталкиваются с этой проблемой. Отсутствие навыка здоровой привязанности ведет к тяжелым, недоступным, нечестным, созависимым отношениям. Мама увезла меня в другой город. Я страдаю. Папа изменил маме. Страдаю. Рассталась с парнем. Страдаю. Моя психика привыкла страдать. Так формировался внутренний шизоид, который характеризуется сильным 12-м домом и картой, сходящейся на Венеру в оппозиции с хвостатым Ураном. Чего еще стоило ожидать от ребенка, который вырос у эмоционально незрелых родителей?